Глава 9. Бои инуров. «Предлагаю выпить за удачу в ваших начинаниях», — взял Блэкмор со столика бокал вина. «Но ведь ваши бойцы тоже участвуют», — заметил я, беря второй бокал. Юрген не стал отставать и под нашими взглядами взял оставшийся бокал себе. «Вы правильно заметили, они только бойцы, а вы — друзья моей дочери. Это все же немножечко другое», — улыбнулся мужчина. Отсалютовав бокалом, я сделал небольшой глоток. А неплохо. Вообще вино я не очень любил, а тут прям зашло. Как сок с легкой долей алкоголя. Который, кстати, на меня благодаря симбиоту и не подействует. В общем, сок и сок. Довольно вкусный. Неприторный, да еще и с легким морозным послевкусием, как заметил я через пару секунд. «Могу ли я узнать, Юрген?» Повернулся Блэкмор к другу. «Вы здесь присутствуете от лица своей семьи или...» Оставил мужчина фразу недосказанной. «От лица семьи. Да и разве аристократ может что-то делать, чтобы это никак не касалось рода?» «Ну да», — покивал головой Теодор. «Тогда, пожалуй, должен вас предупредить, что Рутгер ничего не забыл и уже подготовил свой удар по вам». «Вам он известен?» — напрягся Юрген. «Да. Как я узнал, кроме вас, заявку из вашего мира пробовали подать некие еноты, так?» Друг кивнул. «Теперь такой гильдии не существует, зато появился филиал гильдии Наездники Бездны. Так что даже если вы выиграете турнир, боюсь, ваши проблемы лишь только начнутся. Скажите, вы официально взяли гильдию Бурый Смрад под свое покровительство?» «Нет», — покачал головой друг. «Тогда у вас...» кивнул уже мне Блэкмур. «Еще есть шанс избежать удара Рутгеров. Полагаю, вы догадываетесь, какой». «Предполагаю, но на такой шаг я не пойду». Отрицательно качнул я головой и снова приложился к бокалу. «Понятно». Блэкмура прервал сигнал к началу первого дня турнира возвышения. Тут же, легко поднявшись из кресла, мужчина шагнул к прозрачной стене, взяв с собой бокал вина. Мы тоже потянулись туда, да и остальные Блэкморы покинули свои диванчики. Наконец, я увидел площадку, на которой развернется сражение между звеньями 20 гильдий. И она меня не впечатлила. Абсолютно. Ровный круг диаметром не больше 200 метров. Вдоль стены понизу расположены выходы для участников. На высоте 3 метров идут первые панорамные окна для зрителей. И тут одно из двух. Либо у участников пули будут не боевые, что вполне вероятно для соревнования, либо стекла бронированные. Правда, Симба тут же меня поправил, с высокой долей вероятности объединив оба варианта в один. Еще выше, уже в 7 метрах над полом арены, располагался второй ряд окон, уже для более обеспеченных граждан. И еще выше располагались уже разнесенные на пару десятков метров между собой панорамные окна вип-ложь. «Они будут сражаться все сразу?» спросил я, когда все двери участников резко открылись. «Нет, сейчас будет лишь представление зрителям. А так, система идет на вылет. Сражаются две пятерки. Кто проиграл, выбывает из турнира, а победитель забирает его ставку. Проигравший в итоге теряет не только победу, но и одного бойца, чье место было поставлено на кон». «И как выбирают этого несчастного?» «По количеству заработанных очков за время сражения», пожал плечами Блэкмор. «Кто меньше всего себя показал, и кому судейская система начислила меньше баллов, тот и теряет свое место среди бойцов гильдии». «Почему тогда наша ставка вся гильдия? Или среди исуров по-другому?» «Вы не местные», — пожал плечами мужчина. «Если выиграете главный приз, сумеете серьезно закрепиться на нашей планете. Ведь вам не обязательно будет брать Эвур. Можно будет заменить его на пропорциональное количество пилотов более низкого уровня, а это не меньше 100 исуров. Фактически 10 гильдий среднего ранга по минимальной планке. Но если проиграете, а ставка будет та же, что у нас, то никто ради одного исура в вашу глушь не полетит». «Это 10 гильдий начального уровня», — заметил я его же мерками. «Это ничто», — отрезал Блэкмур. «Мелочь. Вложений и сил требует много, а отдачи не гарантирует. Задавить гильдию начального уровня средней не составит труда. Вот получи ты такого конкурента себе под бок после своего поражения ему, стал бы ты с этим мириться?» Я промолчал. «Вот и я о том же», — сделал свой вывод Блэкмор. «Зато гильдия среднего уровня для периферии уже достаточно ценный актив, за который и побороться не грех». Разговор заглох, и я стал слушать представления участников. Не знаю, как у других, а в ложе из панели сбоку шел негромкий голос комментатора. Там же крупным планом показывали представляемого бойца. Кратко описывали его заслуги, если такие были, количество набранной репутации и давали прогноз на возможность достичь победы. Последнее сделано для присуждения коэффициента на тотализаторе. По закону-то не запрещено, а азарта у людей на таких мероприятиях столько, что готовы все сбережения спустить, попутно обогатив организаторов турнира, то есть глобальное правительство. Попутно ведущий напомнил о правилах турнира. Для исуров я их знал, а вот для инуров не интересовался и потому слушал с интересом. Один модуль оружия. Если пилот использует дрон, то применять параллельно ручное оружие ему запрещено. Дроны тоже могут использовать лишь один тип оружия – пулемет, бомбы или использоваться как разведчики. Последнего я не понял. Здесь же голое пространство. Чего тут разведывать? Радиус полета дрона-разведчика не ограничен. Радиус полета других дронов относительно оператора составляет не больше 20 метров. Бой длится 5 минут. Если в течение этого времени ни одна команда не сможет одолеть противника, проигравшими будут считаться обе. Вот так номер. А среди исуров я о таком правиле не читал. А если это только сейчас ввели? Надо бы уточнить вопрос. Тем временем ведущий закончил оглашение правил и попросил участников покинуть арену. Как только это произошло, пол арены сломался. На гладкой поверхности появились трещины, некоторые участки стали подниматься вверх, создавая макет здания. Другие, наоборот, проваливались вниз, а кое-где их даже заполнила вода. И не только. В одном месте подозрительно булькала коричневая жидкость. Еще в одном месте пол получил небольшой наклон. По нему потекла тонким слоем вода, которая через несколько секунд замерла, образовав гладкий, почти невидимый лед. Однако, так вот что сделали организаторы. Интерактивный макет. Теперь я понял, зачем нужны дроны разведки. А зачем ограничения по времени? Не выдержал я и спросил Теодора. Давно его ввели? Да, не первый год уже. Следя за табло, где рандомайзер выбирал двух соперников, ответил мужчина. «Команд начального уровня много. Бои между ними, в отличие от эсуров, выглядят не так захватывающе. Вот чтобы не затягивать, и введено ограничение». «Много? Я думал, что их столько же, сколько и среди эсуров». «Нет, их в 5 раз больше». Конечно, все они от тех же гильдий, и по итогу турнира среди инуров вполне может образоваться новое звено исуров, если повезет одной гильдии. Но такое бывает редко. Последний раз, 4 года назад, золотым копьям повезло. Табло с выбором пар замерло и высветило название первых участников. Боевые топоры против ночных светил. Справа от нашей ложи распахнулись 2 двери, расположенные на расстоянии 150 метров друг от друга. Благодаря изменившемуся ландшафту, сразу заметить соперника бойцы не смогли, зато сверху была хорошо видна тактика противников. Топоры пустили вперед бойца с дроном, а сами, рассыпавшись цепью, двинулись за ним. Но, видимо, дрон был не разведывательного типа, так как далеко от себя боец его не отсылал. У ночных тоже первым сделал свой ход оператор дрона. Вот только его беспилотник легко взмыл под потолок, выдавая себя противнику, и завис под куполом, полностью рассеяв туман войны для своих соратников. Откуда появился дрон, топоры проморгали. Это было видно потому, что они не развернулись в сторону врат соперника, а попытались быстро найти укрытие, чтобы их не было видно сверху. Попытка сбить дрон не привела к успеху, а заодно и показала мне, что патроны у участников все же боевые, просто мелкого калибра. Звук выстрелов уж очень мне был знаком по тренировкам моих бойцов силачом. Ночные светила, получив преимущество, тут же кинулись его реализовывать. Пока боевой дрон топоров принялся гоняться за разведчиком ночных, Те начали брать врага в клещи. Уже через минуту Топоров закидал гранатами один ночник. Тех посекло мелкими осколками, не покалечившими бойцов, зато позволивших системе арены посчитать двух топоров условно убитыми. Открыть ответный огонь те уже не смогли, хоть с моего места и было видно, что пытались. Я вопросительно посмотрел на Блэкмура. При получении сигнала «условно мертв» или «получено повреждение», система арены выключает оружие участника, пояснил мне мужчина. Благодарно кивнув, я вернулся к наблюдению за поединком, а там уже почти все закончилось. Потеряв двух бойцов, топоры открыли огонь по гранатометчику светил, условно уничтожив его. Но при этом они окончательно выдали свою позицию и не услышали, как к ним со спины подошли трое оставшихся ночников. Рывок с их стороны и пара коротких очередей поставили точку в поединке. Найти затем оператора дрона и помножить на ноль было лишь делом времени. Хотя тот и пытался это самое время потянуть, чтобы свести все усилия ночных светил на нет. Не получилось. «Победитель ночные светила!» – объявил ведущий. А сейчас все внимание на табло. Кому же предстоит испытать свои умения и удачу следующим? Рандомайзер закрутился и через 10 секунд выдал новый результат. Черный Пегас против Паруса Свободы. Это будет интересно. Я тоже пристальней стал смотреть на арену, которая, кстати, снова пришла в движение, меняя свой рельеф. Ну и как себя покажут бойцы стоящего рядом аристократа? Бронтис Пирс шел на экстренное заседание парламента с предвкушением. Хотя повод был для глобального мира трагический. Потеряна еще одна система. Но конкретно сегодня мужчина собирался дожать парламентариев до принятия нужных ему поправок в закон о гильдиях. «Вы некомпетентные!» Спустя час орал на Бронтиса представитель образовательного сектора. Да и не только он высказывал свое недовольство представителю гильдий. Другие тоже после короткого доклада о положении дел и причинах захвата системы высказали свое «фи» в сторону Пирса. «Успокойтесь!» – призвал к порядку председатель Сакамиджи. «Бронтис, я попрошу вас снова озвучить главные причины, почему пираты могут захватывать наши системы, а мы отбить их не смогли. Прошу в максимально доступной форме для непрофессионалов». «Если максимально доступно, — усмехнулся Пирс, — то нас просто закидывают мясом!» Тут же в зале поднялся несогласный ропот. «Потише, пожалуйста!» — поднял руку председатель. Дождавшись тишины, он снова повернулся к Пирсу. «Поточнее можно. Что значит «закидывают мясом»? Разве при захвате Сан-Мэри их было много? По данным ДКИС, в захвате системы участвовало всего 20 челноков, преимущественно легкого класса. Пилотов Эвур и вовсе не было. Так в чем заключается ваш вывод?» «Я зайду с другой стороны», — начал Бронтис. «Давайте спросим сами себя, что нас сдерживает? Что не дает решить проблему?» «У нас нет контроля над межсистемными вратами», — тут же заявил представитель логистики и транспорта. «Но ведь и у пиратов до захвата системы его не было». «Им помогают предатели, а про наших шпионов в их рядах я ничего не слышала», заметила представительница легкой промышленности. «И это хорошо, что не слышали. Значит, они прекрасно выполняют свою работу», улыбнулся Бронтис. «Но поверьте, они там есть. И только благодаря тем сведениям, что они передают, мы смогли купировать захват еще одной системы «Акрополь». «Тогда что, по-вашему, нас сдерживает?» Когда толковых ответов не осталось, спросил Сакамиджи. «Наши законы!» «И это нормально! Так и должно быть!» Тут же выкрикнул со своего места представитель образовательного сектора. Желчный старик, академик, а также большой консерватор. Многие образовательные программы были приняты не благодаря, а вопреки его мнению. Но его все еще держат здесь, потому что он, как никто иной, способен выбивать финансирование на образование из общего бюджета. «Законы хороши, когда они совпадают с реальностью, а не противоречат ей. Если издать закон, биться людям головой о стену два раза в день, сильно ли будут его выполнять?» «Вы говорите о каких-то конкретных законах?» Не дал высказаться старику Сакамиджи. «Да. Во-первых, закон об освоении новых пространств. По нему мы обязаны для полета в новую систему сначала запускать туда исследовательский зонд, затем отправлять исследовательский корабль, который построит нам врата, включить их в общую систему и лишь затем отправлять через врата все остальные корабли. Сделано это с целью сокращения жертв при заброске людей в другие системы». «И правильно сделано», — высказался со своего места представитель логистики и транспорта. «По статистике, 98% полетов в другие системы, не через специальные врата, заканчиваются уничтожением кораблей и гибелью всего экипажа. Вот только пираты о безопасности своих людей не пекутся», — парировал Бронтис. «И именно так и закидывают свои корабли к нам. Мы проанализировали те данные, что получили из периферийных систем о способах проникновения к ним пиратов. И вот что вышло. Сначала пираты закидывают разведчика. И вы правы, в большинстве случаев он погибает почти мгновенно, едва попав в систему. Искажение пространства притягивает мелкие объекты, и при выходе из прокола в корабль врезается либо метеорит, либо космический мусор. Учитывая малые размеры разведчика, этого хватает, чтобы распылить корабль на атомы. Но если кто-то все же выживает, то он тут же создает маяк для последующих забросок. Благодаря маяку опасность перехода не через врата снижается на несколько порядков. Только в одном случае из 20 было зафиксировано уничтожение группировки пиратов, прибывших по координатам активного маяка». «То есть вы предлагаете нам закидывать во вражеские системы вместо исследовательских зондов сразу маяки и отправлять наших бойцов по координатам этих маяков?» «Именно. Вот только учитывая то, что такой переход все же небезопасен и может привести к высоким потерям среди личного состава, я прошу парламент пересмотреть еще и закон о соотношении количества пилотов-экзоскелетов к количеству населения планет. Нам нужно больше бойцов. Вы сами видите, ситуация начинает стремительно ухудшаться. Чтобы она не вышла из-под контроля, нужно действовать уже сейчас». Парламент загудел. Увеличить число бойцов в гильдиях? То есть усилить влияние самого Пирса и стоящих за ним глав высших гильдий? Нужно ли это другим членам парламента? Нет. Но ведь если этого не сделать, то можно лишиться еще пары периферийных систем, а там они начнут падать к ногам пиратов, как костяшки домино. «Выдвигаю вопрос на общее голосование», — предложил Сакамиджи. «Кто согласен с предложением уважаемого Бронтиса Пирса?» Пегасы бой проиграли, что меня удивило. Названия всех гильдий высшего уровня я успел узнать, и паруса в них не входили. Вот только подготовка бойцов конкретно этой пятерки оказалась на голову выше, чем у крылатых коняшек. Чуть покосившись на Блэкмора, я не заметил на его лице никакого негатива. Тот отнесся к событию довольно равнодушно. Даже симбиот это подтверждал. «Вам безразличны бои новичков?» – не выдержал я. «Они не новички», – возразил мужчина. «Начальный уровень не говорит о малом опыте. И мне не все равно, просто привык. Побеждать постоянно не выйдет». «Но они проиграли в первом же бою». «На конечный результат это не повлияет. Какая разница, в каком бою ты проиграл, в первом или финальном, если и там ты не получаешь ничего?» Я в сомнении повел плечом. Если так рассуждать, то он, конечно, прав, но меня такая циничность коробит. Неужели сам таким стану, оказавшись на его месте? «Кстати, Дирк, Юрген», — привлек наше внимание мужчина. «Я ведь говорил вам о вхождении ваших земляков в состав наездников. Вон, посмотрите!» Указал он влево по направлению среднего яруса, где находились места для обеспеченных граждан. «Ваш знакомый, кажется?» Я посмотрел туда и увидел Косту. «Да». «Если что, это как раз места наездников. Да и рядом с ним стоят они». Я пригляделся повнимательнее, и пусть было далековато, почти 50 метров, но я смог рассмотреть эмблему водоворота, настоящем около окна качке. В общем-то, я не сильно-то и сомневался в словах Блэкмора. Врать ему смысла не было. Но новости неприятные.